Hare Krishna. Hare Krishna. Are you the one who's tired? Who's tired? Yes. Anyway, this is just the first installment here. There are going to be two long stretches of walks today. Не беспокойтесь, это только начало. But you don't have to worry. At the end of all of that, there will be a big feast for you. That will compensate for the long walk. Но в конце, в качестве награды, вас накормят большим пиром. So, you're right now at a very significant place called Suvarna Vihar. Сейчас мы находимся с вами в очень значительном месте, важном месте, которое называется Суварна Вихар. Суварна Вихар is very significant. The story behind this location is very, very interesting and fascinating. Суварна Вихар очень важное место, и история, которая связана с этим местом, также очень важная и интересная. The temple over here was established by Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Основан здесь Бхактисиддханта Сарасвати Такуром. Today with great ease we go to the different locations where Lord Chaitanya had performed his pastimes. Сейчас мы перемещаемся с большой легкостью по разным местам, где Господь Чайтанья проводил свои лилы. But when Bhaktisiddhanta Ji, who took the trouble to identify the places where Lord Chaitanya had performed his pastimes, and as a result of the work done by Bhaktisiddhanta Ji, we are easily able to go to these places. Но именно благодаря Бхактисиддханте Сарасвати мы можем это делать, потому что именно он определил места этих лил. So, once Bhaktisiddhanta Ji was taking his disciples from Thakur Bhaktivinod's Bhajan Kutir to Nrsingapalli. Однажды Бхактисиддханта Сарасвати вместе с группой своих учеников шел от Баджана Кутира Такура Бхактивинода в Нрисимхапали. И он проходил по той же дороге, по которой шли мы с вами. И вдруг он остановился в этом месте и сказал: «Идите сюда, я хочу, чтобы эта земля здесь принадлежала нам». Ученики Бхактисиддханты стали разыскивать владельца земли, в конце концов нашли его. Потом они пошли к владельцу этой земли. Wants this land. И они сказали: наш гуру Махарадж хочет эту землю. But the landlord said, that's crazy. That land is useless. I will give you better land. Tell your guru Maharaj for constructing a temple. Но владелец земли сказал: вы с ума сошли? Эта земля совершенно никому не нужная, бесполезная. Я дам тебе вам лучшую землю для вашего гуру Махараджа. But so they went back to the Bhakti Bhakti Siddhanta Ji, saying the landlord offering a better land. They said that land is useless. Ученики возвратились к Бхактисиддханте Сарасвати и сказали: владелец земли предлагает нам лучший участок земли, эта земля бессмысленная, дурацкая. Бхактисиддханта Сарасвати сказал: нет, мне нужна именно эта земля, никакая другая. So then they came and started searching this land very intensively. Тогда они пришли сюда и стали разыскивать, стали исследовать этот участок земли. And they found that there was a palace in this location. И они обнаружили, что на этом месте были развалины дворца. They found the remains of the palace. Развалины этого дворца оставались здесь. And they also saw a cobra. Well, in some corner with a sense of jewel on his head. И они увидели огромную кобру, которая сторожила это место, и на голове у нее сиял драгоценный камень. So then Bhaktisiddhanta revealed this was the palace of a king called Shri Suvarna Sena. И тогда Бхактисиддханта Сарасвати сказал, что это был дворец царя по имени Суварна Сен. So long, long ago, in Satyuga, there was a king called Suvarna Sena. Давние-давние времена в Сати-Югу жил кинг, царь, которого звали Суварна Сена. And Suvarna Sena was a king, materialistic in thought. He was advancing in old age, but his only desire was how to increase his wealth. Суварна Сена был царем, и он старился с со временем. Но единственные мысли, которые были у него в голове, как увеличить свои богатства. Да, he was getting old. He was just interested in amassing wealth rather than worrying about spirituality. Вместо того, чтобы беспокоиться о своей духовной жизни, он беспокоился о том, как разбогатеть. A great sage took compassion upon this case. Великий мудрец Нарада. Великий мудрец почувствовал сострадание к этому. Who was a great sage? Кто был этот великий мудрец? Okay, Maharaj beat me up. Tell him I said. Короче, испортился. The sage was Narada. Narada Muni is noted for saving, getting, showing up at the right time and the right place. Narada Muni знаменит тем, что он всегда появляется в нужное время в нужном месте. So Narada Muni appeared to and he started preaching to the king Suvarna Sena. Narada Muni появился здесь и стал проповедовать Суварна Сене. He explained that the supreme wealth is spiritual knowledge. Он стал говорить. Самое лучшее богатство — это духовное знание. Вы согласны? Okay, he said the supreme wealth is real knowledge, spiritual knowledge, and you're just amassing wealth, and your wife, children, after your death, will throw you in the water and forget you. Ты сейчас накапливаешь богатство, но твоя жена и твои дети возьмут твое тело после смерти и бросят в воду. So now the money preached to the king that he's getting old. And he should worry about spiritual life. And he told them, you should associate with devotees and develop Krishna prema. Narada Muni стал проповедовать царю и говорить, что ты очень старый. Тебе нужно подумать о смерти. Смерть может наступить в любой момент. Поэтому общайся с преданными, попытайся развить в себе любовь к Кришне. We know in all the scriptures the emphasis is on spiritual association as a means to make spiritual advancement. Мы знаем, что во всех писаниях подчеркивается необходимость духовного общения для того, чтобы человек прогрессировал. Narada Muni said, it is a good fortune that you are in negative dharma. Narada Muni сказал, однако, о царь, тебе очень повезло, потому что ты живешь здесь, на Вадвипа Даме. And Narada Muni encouraged him to cultivate spiritual knowledge and Krishna prema. Narada Muni стал воодушевлять его и побуждать его развивать в себе духовные знания и Кришна прему. On the day that Narada Muni gave instruction, Chaitanya Mahaprabhu and Gadadhar Pandit appeared in a dream to the king. И в ту же ночь, когда Narada Muni давал свои наставления царю, Чайтанья Махапрабху и Гададхар Прабху появились во сне перед царем. They were chanting and dancing the holy name, and the king was dreaming about this. And then he got up, and he was feeling the separation from the dream, because when you get up, the dream breaks. Они танцевали, обнимали друг друга и пели святое имя. И царь расплакался, но в тот же момент он проснулся, и сон исчез, и царь плакать стал еще горче от разлуки с ними. So that time, a divine voice said, "Oh King, don't worry. When I appear in Kali Yuga, you will also appear as one of my associates." И в этот момент голос с неба произнес: "О царь, не беспокойся. Когда я появлюсь в Кали Югу, ты также появишься вместе со мной, как один из моих спутников." And the same king later appeared as Lord Chaitanya's associate as Budhimanta Khan. И позже тот же самый царь появился как один из спутников Господа Чайтаньи Будиманта Хан. As Budhimanta Khan, he served Lord Chaitanya in various ways. He paid for Lord Chaitanya's wedding with Vishnu Priya. В образе Будиманта Хана он стал служить Господу Чайтанью. Он понес все расходы по бракосочетанию Господа Чайтаньи с Вишну Прией. And for all the costumes that were made for the drama that was performed in Chandrasekhar's house. И все костюмы, которые нужны были для того, чтобы делать спектакли в доме Чандрашекхара. He also had Lord Chaitanya and his associates in their travels to Jagannath Puri. Он также помогал спутникам Господа Чайтаньи путешествовать в Джаганнатха Пури. This place is also known as Mahavaranasi. Это место также называется Mahavaranasi. There's another Varanasi, but this is the Mahavaranasi, more significant than that Varanasi. Есть другой Варанаси, но это место Махаваранаси, еще более важное, чем Варанаси. So I now say, okay. So you devotees have the great fortune of coming to this location where this great devotee Suvarna Sen lived. Вам всем преданным очень повезло сегодня, потому что вы оказались в том месте, где жил царь Суварна Сен. So what do we do at this location? Что мы должны делать в этом месте? We pray that we may be blessed with Krishna prema. Мы должны молиться, чтобы мы получили благословение Кришны Премы. And we endeavor to get Krishna prema. И прилагать все усилия для того, чтобы обрести любовь к Богу. And how do you endeavor to get Krishna prema? Какие усилия нужно прилагать для этого? By chanting Hare Krishna mantra. Повторяя Hare Krishna mantra. Hare Krishna. Hare Krishna.